Глава 12. С восходом солнца дождь припустил еще сильнее и загнал всю нашу компанию в уютное нутро станции. Возбужденные зрелищем старта бессмертные стали потихоньку расползаться по своим отсекам. Ночка выдалась напряженная. Все занимались важными и насущными для Лиги делами, но усталость брала свое. Будь ты хоть трижды бессмертен, нейронам это не объяснишь. Народ, я активировал коммуникатор, так как некоторые уже успели раствориться в переходах станции. Стахановский труд — это, конечно, хорошо, если кто понял, о чем я. Но больше штурмовщиной заниматься не стоит. Давайте соблюдать режим. Ибо чревато. Это я вам как целитель говорю. Руна, Базилевс, Лоус, Гудрун. Этим четверым быть готовыми после обеда пройти моим порталом в поселок. Ну а дальше уже главным порталом Долины Справедливости отправитесь каждая со своей миссией. Всем остальным по индивидуальному плану. Симка, ориентировочный срок операции «Бадабум» через 2 дня. Завтра вернусь и решим, кто вылетает на место. Все. Всем спокойной... спокойного утра. Бессмертные быстро разошлись по своим отсекам. Рядом остался стоять нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу дед. На мою удивленно поднятую бровь он лишь молча поманил за собой ладонью. Я пожал плечами и последовал за Редиером в термодинамическую лабораторию. Глаза слипались, и от зевоты мышцы шеи сводило судорогой. В зале мастеров огня и металла было уже относительно терпимо. Температура окружающей среды уже не заставляла нервно оглядываться на шлюз и призывать спасительные мысли о прохладном озере неподалеку. Ну вот, вполне сносно, можно существовать. Я плюхнулся на ближайшее рельсовое кресло, копию точно такого же из моей лабы. «А, ты про термоконтроль? Оказывается, это не мы напортачили. В центре управления проблема была. Решили уже. К полудню совсем хорошо станет. Ты вот сюда глянь, что получилось». На манипуляционный поддон легла пара моих ключей. «Моих?» «Нет, металл лезвий чуть заметно отличался. И металл ли это был?» Теперь рукояти составляли с перекрестием полумесяцев единое целое. Мои ладони сами потянулись к этим ключам. Они оказались значительно легче моих. Материал рукояток был не просто упругим, как на оригинальных. Едва я сжал кулаки, как плотная масса обволокла кисти рук до запястий, надежно зафиксировавшись и в то же время не сковывая моих движений. «Я взял на себя смелость кое-что поправить в твоем оружии. Не хмурься. Полную копию с помощью фаберариума я тоже сделал после молекулярного анализа. Это не составило труда. Вот только в каждом твоем ключе есть полость у основания лезвий. В ней располагается небольшое средоточие. Зачем, так и не понял, но полости скопировал, как и сам сплав и материал рукояти. На всякий случай сделал такие же вот в этих». Он осторожно коснулся моего запястья. Мало ли пригодится потом. «Видишь, пластичный материал рукояти обхватил кисти рук, как перчатки. Это очень удобно. Я эту схему и материал подсмотрел в одном из протоколов фаберариума. Там такими пластичными перчатками оборудованы все инструменты орбитальных монтажников. Материал выдерживает температуру от абсолютного нуля до 10 тысяч градусов. Это просто потрясающе. В них можно размешивать расплавленный металл в тигле. А снимается элементарно. Достаточно максимально разжать пальцы. А лезвие?» Я попытался коснуться кончика длинного рога, матово поблескивающего в равномерном свете панелей. «Осторожно, не лапай. Концы больших рогов имеют молекулярную заточку и при использовании не тупятся. Там особый многослойный сэндвич-композит с драйв-памятью. Сам откопал недавно. Вот и пригодился. Я еще, когда спецификацию изучал, отметил, что идеальный материал для лезвий. Никакая местная сталь или металл не устоят. А себя я таким лезвием в процессе боя не пораню. Ситуации, знаешь ли, разные бывают. Да и таскать с собой и доставать теперь ключи... Не, я лучше со старыми». Я опасливо взглянул на кончики больших рогов. «Да слушай, ты задал правильный вопрос». Дед из-за спины, как фокусник, достал 2 дисковых футляра, напоминающих ножны. Конструктор фаберариума рассчитал прекрасные футляры для ношения, погляди, и доступ можно выхватить 2 пальцами, и удобное крепление на пояс. Материал узнаешь? Я внимательно повертел ножны. Кстати, тоже очень легкие и имеющие дополнительные карманчики для мелочевки. Материал очень напоминал... Это же из этого уники сделаны. Правильно. Единственный материал, который невозможно разрезать этим лезвием. Модификация кератопласта. Сколько ни вожусь с ним, не перестаю удивляться. Эх, мне бы хоть один мини-реактор. Тогда бы я показал настоящие возможности уника. Я вложил новые ключи в ножны. Лезвия скользнули идеально. И правда удобно, что под левую руку, что под правую. Кстати, а что там насчет моего уника? Модель готова, осталось дело за малым. Зачем еще? А тебе никто не рассказывал? Ну, конспираторы. Модель, то есть матрицу оболочки, нужно надеть, чтобы будущий уник считал твои динамические и статические параметры. Раздевайся и надевай. Дед достал из ниши под столом сверток и развернул его. Я послушно скинул одежду и сет в инвентарь. Натянул шелестящую оболочку, приятно холодившую тело. Никаких пуговиц, молний я не заметил. Но дед просто сопоставил края швов, и я снова увидел картину разжижения материала. Одно мгновение, и оболочка на мне стала единым целым. «Все, походи, приседай, подвигайся. Короче, можешь поспать в ней. К обеду принесешь, и через час у тебя будет свой уник». «Здорово! Слушай, дед, а возьми-ка мою кольчугу Рагнара Селедки. В свое время я получил от трех сестер талисман, который соединился со структурой доспеха. Погляди, нельзя ли разъединить?» «Это от богинь, что ли? Ты не рассказывал». «Не знаю. Гляну. Я у гномов вещей божественного происхождения почти и не видел. Но кое-что мне показывали. Давай сюда свои железки. Да, и забирай свои старые ключи с копиями. Для них я тоже синтезировал ножны, но уже из более простого и практичного материала». «Спасибо, дед. Реально спасибо, удружил. Есть мысли, как такому оружию добавить ума, но это попозже. Валюсь с ног. Да и ты тоже. И это, дед, прости, я тут недавно наорал». «Не проси прощения, коль по делу. А коли не по делу, одним прощением не отделаешься. Реши проблему со средоточиями в оружии и расскажи мне секрет. Если выгорит, мы с тобой таких эксклюзивов наваяем. Тиерелла Хайринг свою бороду сжует от зависти». У меня в голове мелькнула идея. Получится или не получится, а сделай мне, пожалуйста, для подарка две вещи. Двустороннюю глефу и копье Шаранг. Не такие, как мои новые ключи, но чтобы тоже были эксклюзивными. И полости для средоточия обязательно. Есть одна идея. Если выгорит, враги станут друзьями. Ох и темнило. Иди уже. Глаза красные, как у кролика, а все о державе печешься. Спокойной, дед. И тебе, внук. Уник ощущался на теле очень странно. Точнее, практически, если не думать, что твоя кожа от кончиков пальцев на ногах до основания шеи покрыта высокотехнологичной броней со способностью подстраивать структуру под изменившиеся условия не только внешней среды, но и физические параметры тела. Дед убеждал, что даже увеличение массы и конфигурации костно-мышечной основы для уника не проблема. Не совсем понятен до конца механизм энергоупотребления клеток уника. За счет чего структурные единицы брони поддерживают динамический баланс второй кожи? Дед высказал гипотезу об использовании энергии межмолекулярных связей синтетических составляющих брони. Но как это объяснить на практике? Не смог ничего вразумительного сказать и Семка, посоветовав не забивать себе голову и просто воспользоваться представившейся возможностью. Мол, он хоть и инженер броневой защиты, но псевдоживые керамопластиковые модули, лежащие в основе уников и открытые более чем за сотню лет до его рождения, не являются его профессиональной сферой деятельности. А если и так хочется прикоснуться к тайнам науки 26 века, то дождитесь мастер Холлиен пробуждения операторов. Среди тысяч очнувшихся людей наверняка найдется нужный ученый или специалист. Что ж, в его словах есть смысл. Достаточно было отвлечься на что-нибудь постороннее, и уник практически переставал ощущаться даже как одежда. Нет, голым я себя не чувствовал. Температурный баланс, защищенность от влаги и холода были идеальными. В то же время было очень необычно чувствовать морось на щеках и постоянно меняющее направление промозглые порывы слетающего с близких гор осеннего ветра на волосах. Отбывающие вместе со мной бессмертные после довольно немногословного обеда собрались на площадке рядом с озером, где так бесславно и совсем недавно многие из нас были убиты виндиктами и стражами Ковина. Все напутствия сказаны, оговорены регулярные сеансы связи. Непривычно было видеть затянутые в броню тела. Все присутствующие бессмертные решили оставить естественный цвет уников. суровый и аскетичный моренго с небольшими черными выделениями утолщений брони в зонах максимальной защиты. Это были, конечно, мои домыслы, но как еще было логично объяснить наличие стилизованных наплечников, наручей, поножей, поясов, едва заметно отличающихся более темным оттенком? Даже запрограммированная фаберариумом небольшая полость на спине, предназначенная для реактора, нашла применение. Туда идеально поместилась сфера сопряжения. И что удивительно, я теперь четко ощущал не только ее присутствие, но и степень наполнения. Да, не все так просто с этим уником. Уязвимой по-прежнему оставалась голова и часть шеи, так как все практически единодушно отказались от громоздких шлемов, предназначенных для работы в открытом космосе, удовольствовавшись встроенными в воротник капюшонами из того же, что и уник материала. Точнее, назвать эти приспособления капюшонами значит оскорбить конструктора уников. На самом деле, при нажатии на зону немного ниже яремной вырезки, в течение 2-3 минут из ниши на спине у основания шеи выдвигался жесткий каркас с прозрачным щитком, закрывающим лицо до самой груди. Но 2-3 минуты в бою, особенно с применением магии, это бездна времени. Что делать, все же уники предназначались больше для мирных исследований и плановых ликвидаций аварийных ситуаций, а не для боевых действий. Все молчали. Лишь ветер свистел в каменных лабиринтах озерного берега, да волны покрывались рябью от периодически усиливающегося дождя. Я взглянул на внутреннюю часть левой голени. По моей просьбе, дед сделал зоны расположения пиктограмм заклинаний и баров маны и здоровья прозрачными. Изображение портальной оставалось еще неактивным. Открылся входной шлюз станции, и к нам выбежала улыбающаяся и запыхавшаяся инфа. «Хой, бессмертная, я тут с небольшими подарками в дорогу». Она уложила ровную стопку каких-то вещей на ближайший камень и, взяв одно из них, развернула. Добротный дорожный плащ, того же цвета, что и уники, с небольшими то ли разводами, то ли... Понятно. Расцветка сразу мне напомнила камуфляж, использованный базилевсом для шлюзовых ворот станции. «Ты чего это, мелкая?» Вперед выдвинулась в броне, подобная каменной глыбе, фигура Васи. Руне все же удалось уговорить нашего неуязвимого завести и себе уник. Последним аргументом стал физический комфорт в путешествиях. Под большим секретом Валькирия шепнула мне, что Вася страшно ненавидит простуду и насморк, ибо склонен к ним чаще, чем другие. Я подумала, народ, что для простых жителей земель небытия, склонных почитать традиции предков, встречающих путников по одежке и в большинстве своем суеверных до абсурда, облик наш, тела, почти полностью покрытые броней, чаще всего будут вызывать негативную реакцию. «Ой, девочка, до дороги и города этого мира видели и не такое». Арчанка Гудрун подошла к инфе, взяла в руки плащ и стала его придирчиво осматривать. «Но вещь хорошая, да и легкий, много места не займет. А прочный какой?» Она развернула его к себе, слегка подергав в руках. В унике зеленая ведьма смотрелась потрясающе, но выделилась и тут, надев поверх все свои костяные и рунные амулеты. В отличие от нее, Лоас долго сопротивлялась настойчивым советам деда и Симка, убеждая, что ее живая броня не хуже, а может быть, по некоторым параметрам и лучше уника. Лейтенант Секунда и оружейник уже хотели махнуть рукой на упрямую Альву, когда появился компромисс. Уник сделали таким образом, что он мог одеваться прямо на броню Темной Королевы, а специальные продольные щели в наручах позволяли появляться легендарным темным клинкам без особых проблем. Да, и богиня строго настояла на абсолютно черном цвете уника, а я еще удивлялся нервозности деда. С такими капризными клиентами растеряешь последнее самообладание. «А что это за знак или герб на плаще? И слова? Кажется, латынь?» — спросила Валькирия, развернув свой подарок. «Да, это латынь, руна, что означает «случайности не случайны». Я долго думала, что же объединяет нас, бессмертных, пришедших в Лигу разными путями. Наш мастер Холиан частенько поминает великий рандом, и он благосклонен к его судьбе, а значит и нашей. На каком языке могут общаться люди, разделенные половиной тысячелетия? Я ксенобиолог Ковчега Надежды Евразии, и учителя всю жизнь вдалбливали мне наряду с другими одну истину. Язык математики един для Вселенной. Так почему бы нам, людям 21, 24 и 26 веков, несмотря на разные временные линии и реальности, не объединиться под символом, взятым из царицы наук? Всех нас объединил Его Величество случай, Случай – пасынок вероятности. Вот поэтому символ математической вероятности в окружении слов мертвого языка, давшего начало многим современным, я сочла логичным. Инфа развела руками, как бы извиняясь. И я решил поддержать начинание. А по-моему, таки неплохо. Свой герб и свой девиз. Все же мы не только новая сила этого мира, но и новая элита. Глядишь, и свою нишу в местной аристократии займем. Материал действительно замечательный. Обрадовалась инфоподдержке. Не тонет, не горит, хороший изолятор тепла. Да уболтала мелкая, чего уж там. Базилевс демонстративно накинул безразмерный плащ и скрепил его на керамопластовой груди вычурной фибулой со все тем же гербом. «Ну, Эс, пора или еще ждем?» – демонстративно хлюпнул он носом. Я снова взглянул на пиктограмму и с облегчением вздохнул. «Время, пора!» Арка портала засветилась по контуру, открывая пятачок влажной земли у крыльца подворья Хейген. Дождь, судя по всему, в поселке лил, как из ведра. Не сговариваясь, бессмертные накинули капюшоны плащей, и мы дружной колонной устремились в промозглый день Долины Справедливости. Все-таки горячая пища – это что-то. Все свои восторги я немедленно озвучил гноме, которая вместе со взмыленной Тошей суетилась вокруг стола в основном зале подворья. Ливень за окнами был как нельзя кстати. На улице попрятались все, даже вездесущие гадкие голуби. Да и понятно, нужно быть сущим маньяком во всех отношениях, чтобы разгуливать в предгорьях под осенним дождем, который, как часто рассказывали местные, мог достаточно быстро превратиться в это время года как в град, так и в мокрый снег. Тем не менее, Гудрун и Лоос покинули нас, не задерживаясь, лишь крепко обняв меня на прощание. Причем темная королева подарила мне долгий и страстный поцелуй, которому я уже никак не мог сопротивляться. Расставаться действительно не хотелось. Заметив мою внутреннюю борьбу, богиня лукаво улыбнулась и походкой победительницы покинула крыльцо подворья. Базилевс и Руна решили подкрепиться на дорожку, не устояв перед запахами стрепни Матенгельд. Изможденные, как и я сухомяткой на станции бессмертная, ели молча, с наслаждением щурясь, как дворовые коты. Но вечно откладывать отправление не будешь. Насытившись, сладкая парочка, коротко попрощавшись со мной и гномой, скрылась за пеленой дождя, который и не думал утихать. «Мамаша, а чего это нашего гоблина не видно?» «Хандрит Гугенхайм, оно и понятно. Погодка для его суставов в самый раз. Проведал бы его, а то второй день на чердаке свой мох курит». «Чего?» «Да он давно себе состав из болотных трав смешал. Вроде от боли помогает. Подгорный его ведает. Может, придуривается старик? Уж сутки, как Тоша ему туда еду таскает. Обычно из подвала не выгонишь, а тут в лабораторию эту свою, алхимическую, не ногой». «Да, пойду. Спасибо за обед, мамаша. Давай-давай, хватит задницу мять». И Хейген загромыхала посудой. Грандмастера я нашел в мансарде, которая оказалась неожиданно просторной. Да тут можно всю нашу лигу разместить, да еще и с комфортом. В дальнем углу, у слухового окна, на своем любимом кресле, завернутый то ли в плед, то ли просто в мешковину, с гоблина станется, уставившись застывшим взглядом на стену серого дождя, сидел, нахохлившись, как сыч мой учитель. На грустно повисшем носу застыла капля воды, а рядом, на небольшом бочонке, едва дымила длинная вересковая трубка. Я тихонько подошел к старику и присел у кресла, и тут же услышал скрипучий голос гоблина. «Все шатаешься где-то, Холлиен, не сидится тебе. Молодость, молодость, талантливый ты, но шебутной. Нет, чтобы дни и ночи в лаборатории проводить. Эх, а сколько мог бы сделать? И лечить народ забросил. Эхе-хе. Так уж выходит, учитель. Мне действительно стало неловко перед больным стариком. Странно, но каждый раз после того, как я применял на нем среднее исцеление и среднюю регенерацию, эти боли в суставах возвращаются вновь и вновь. Опять колени? Да, будь они неладны. Гугенхайм махнул рукой и потянулся за трубкой. Я помог ему раскурить, взяв с подоконника толстую оплывшую свечу, которая все еще горела. «Интересно, учитель, а почему магия жизни не излечивает вашу хворь раз и навсегда?» «О, Холлиен, это непростая и, чего греха таить, очень давняя история. Молодой был, глупый. Боль в коленях оставила мне одна... моя знакомая. Это старое гоблинское проклятие. Ревнивая была стерва. Ну да, об ушедших или хорошо, или ничего. Вот и приходится курить эту отраву, когда прихватывает. Горькая зараза. Гоблин глубоко затянулся, аккуратно сплюнув за кресло. Великого же целителя, грандмастера Холлиена, рядом не всегда и сыщешь. В голосе старика не было упрека, просто зудение усталого старика о многолетней болячке. Мне стало стыдно. Учитель так много дал мне в этом мире, а я за заботами упустил, что одного из близких мне разумных донимает не смертельная, но такая навязчивая хворь. Поспешив активировать среднее исцеление, я положил ладони на колени гоблина, прикрытые мешковиной. И насколько хватает моей магии, Гугенхайм? Дня два-три эскул, потом снова ноют. Да я уж и привык, не переживай. Гоблин с облегчением откинулся на спинку кресла. Рука с дымящейся трубкой свободно свесилась с подлокотника. «Я думаю, что ваши мучения уже закончились. Через 2 дня привезу лекарства. Сможете пользоваться в мое отсутствие». «Хм, ты где-то открыл новую алхимическую лабораторию, ученик?» «Да, Гугенхайм, и обязательно вам ее покажу. А пока маленький, но нужный подарок. Спонтанные решения не всегда плохи. Я достал один из плащей, что сделала инфа, от которого отказалась капризная Лоос, и, аккуратно сняв с гоблина мешковину, укутал его поплотнее». Алхимик с интересом пощупал материал, не преминув внимательно рассмотреть герб. «Хм, теплый и тонкий. Никогда не видел такой ткани. Спасибо, ученик». «Не за что. Это так, безделица. Мы теперь вместе с Лигой Бессмертных, Гугенхайм, поэтому готовьтесь увидеть в ближайшее время много нового и удивительного». «Лига? Новый орден?» «Можно и так сказать. Странники решили объединиться, ну а начали мы со своих друзей. Теперь у нас есть и своя крепость. Нельзя противостоять Ковину в одиночку». «Да, заварилась каша. Кстати, что-то есть хочется. Чего там сегодня на обед Матенгельд затеяла?» «Суп с потрохами. Отобедали уже». «Ох ты ж!» — всполошился гоблин, вскакивая с кресла. «Побегу, пока не остыло». Я улыбнулся. «Как мало нам для счастья надо. Просто почувствовать, что нигде не болит. Компанию не составишь, эскул». «Нет, Гугенхайм, вы уж сами. Я больше не могу». Похлопал я себя по животу, затянутому броней уника. «Посижу тут на вашем кресле, не против?» «Уютно, и дождь тихо барабанит по черепице, помогая думать». «Ну, как знаешь». Гоблин осторожно надавил мне на плечо пальцами. Уник упруго прогнулся. «Что делается? Почти как голем». И заскрипел лестничными ступенями. Я же, как и планировал, устроился на кресле алхимика. Вид на крыше поселка сквозь пелену дождя открывался довольно угрюмый. Блин, как он сидит на этом прокрустовом ложе. Жесткая спинка, горбатое сиденье. Достал свой плащ, свернул и подстелил под спину и поясницу. Уник — классная вещь, но порой его достоинства превращаются в недостатки. Словно вторая кожа, он позволял полноценно ощущать любой поверхностью тела все тактильные раздражители. Как это происходило, для меня оставалось тайной за 7 печатями. Броня одновременно не позволяла испытывать дискомфорт от холода или жары, и в то же время я прекрасно чувствовал задницы и все неровности деревянных досок гугенхаймовского кресла. Поразительно. А плащик-то что надо? Молодец, термоядерная ведьма. И учитель оценил. Прочнейший материал со свойствами ткани, тонкий, легкий, идеальная термоизоляция. Стоп, а если... «Инфа, здесь первый, слышишь меня?» «Не ори так, Эс, прекрасно слышу». «Отлично, значит, ретранслятор работает». «Да, наши путешественники отметились уже. Прошли первый каскад порталов. Руна и Базель уже в Ритании, идут на прием к герцогам. Арчанка и Альва выехали в поместье у Ленваров». «Ух, вот это движуха! Не то, что мы месяц на фургоне тащились». «Да, порталы и золото, золото и порталы. Ты чего вызывал-то?» «Мысль одна пришла. Хочу посоветоваться. Ты нам сегодня плащи на дорогу дала, но те, что с гербом. Скажи, на наших мощностях производить такую ткань – большая проблема? Я имею в виду время, сырье, энергия». «Да не особенно. Кермопласта там всего несколько процентов. А в качестве сырья для делителя термодинамической лаборатории любая органика и неорганика сойдет. Те плащи я синтезировала за полчаса, значит, производительность может быть от 10-12 плащей в час». «А если просто ткань метражом?» «О, ну тут без проблем. 100 метров квадратных в час легко. А расход энергии минимальный. Так что за идея? Понимаешь, впереди холода, а я так полагаю, что в скором времени вокруг станции поселится много народу. Торговля, строительство форта. Не в чистом же поле или лесу их селить. Здесь хоть и магический мир, а построить город, даже имея достаточно средств, требуется время. Почему бы нам пока не пойти по пути создания палаточного лагеря городка, обнесенного единой стеной? Материал для палаток у нас уникальный. Дед и Симка при желании смогут создать сразу несколько проектов палаток. Поставим их на каменные или деревянные фундаменты, возведем печи, обставим нехитрой мебелью и, пожалуйста, готово довольно удобное и теплое жилье. А потом постепенно мы прекрасно заменим их на капитальное строение. К тому же сами палатки могут и пригодиться потом. Износ этого материала, как я понял, практически нет. Абсолютно. Хм, интересный подход. Твой дед, кстати, не раз говорил, что с созданием форта нас ждет большой геморрой. Что это такое, он не объяснил, а я и не спрашивала. Тебе пока рано знать, а возможно и не придется. Знаешь что, пока я в отъезде, возьмись-ка ты за организационную часть подготовки палаточного материала. Деду передай мои соображения, он ведь у нас гномий родственник. Вот пусть и прикинет, где и как набрать нам строителей для фундаментов, канализации, стен и остального. Осень уж на носу, пора пошевелиться. Сделаешь? Конечно, мастер Холлиен. Мне и самой интересно. Это как лагерь поселенцев на другой планете. Вот и воплотишь теорию на практике. Так держать, космодесантник. И это, на дронах с Астрой особенно не гоняйте. Есть дела поважнее. До связи. До связи. Вот ведь огонь, девка. За что не возьмется, у нее все горит и плавится. Я улыбнулся своим мыслям, снова засмотревшись на крыши поселка. Достал ключи, что сделал мне дед. Отточенность линий и изящество формы. Новенькие, ни разу не использованные в бою, они выглядели заносчиво и гордо. Я положил рядом оружие, выданное мне Эфири Габар, взамен артефактного. Клинки-ветераны, служившие, наверное, многим достойным воинам Шаранг. Сколько же вы всего видели после того, как вас последний раз коснулись руки кузнеца? Я задумчиво встал и уже привычным движением рассек пространство, открывая вход в первый горизонт. Ничего примечательного. Привычная серость и всего лишь две тонюсенькие струнки пересекали пространство мансарды. Я взглянул на лежащее оружие. Новые ключи выглядели зыбкой тенью с контурами лезвий и едва заметной пустующей полостью с лучистыми трубчатыми ответвлениями внутри структуры клинков. Дед повторил полностью строение артефактного оружия, сканограмма которого хранилась в архиве Фаберариума. Я поднес ключи поближе к лицу. Небольшие пульсирующие звездочки в точно таких же полостях и тянущиеся от них по канальцам паутинки маленьких струн. Гармония и изящество. Нет, пытаться переносить средоточие в новое оружие не буду. Скорее всего, тогда ключи матери и сына превратятся в обычные железки. А если попробовать новое умение, как с восстановлением средоточия Гергудрун? Я достал из инвентаря припрятанные спицы. Кто мешает попробовать? Внимательно рассмотрел рисунок вязки и узлов маленькой звездочки средоточия, что трепетало в ключе. На вид ничего сложного. Два слоя, круговая вязка, почти крючковая, но и спицами можно. Шагнул к ближайшей нити, аккуратно поддел большой спицей за край, сделал большую петлю, выключая из основного полотна кусок не менее полуметра. Связал место перехлеста узлом и быстро отсек петлю. Струна задрожала, вспыхнула на мгновение, и на месте узла вновь была ровная структура. А у меня на спицах оказался участок струны, который начал постепенно меркнуть. Засуетившись, стал набрасывать петли одну за другой, увязывая в копию рисунка ключей. Едва успел, связанный узел почти потух. Поднес его к струне, и ничего. Великий рандом. Что же я сделал не так? Или удаленный участок теряет ману в астрале? А ведь он должен теперь сам стать источником магической энергии. Думай, думай, Эскул. Попробую-ка по-другому. Я поднес связанный узел к одному из новых ключей и вложил его в сферическую полость. Никакой реакции. Поднес оружие, крепко обхватив за рукоять к своему средоточию. Слабый всплеск свечения. Ну-ка. Я подцепил крайнюю нить своего средоточия и аккуратно потянул ее к узлу. Тот при ее приближении задрожал и начал вращаться на месте, а когда струна коснулась его, стал наматывать как клубок и засверкал всеми цветами радуги. Материал ключей нагрелся. Я почувствовал жар кожи и лица, так как уник не позволил ощутить подъем температуры ладонями, защищенными перчатками. Широко раскрыв глаза и затаив дыхание, я целую минуту наблюдал рождение новых ключей. Повторить то же самое со вторым клинком было уже делом времени. И вот я стою, держа в руках ключи матери и сына, первый артефакт, сделанный самостоятельно бессмертным в этом мире, и не заметил, как вышел из горизонта. Несмотря на терморегуляцию уника, ощущение было такое, что все тело покрыто капельками пота, лихорадочно бухало в груди. Осталась последняя проверка на пригодность новодела. Сложив весь инструмент со старыми ключами в инвентарь, сделал три глубоких вдоха, чтобы унять дрожь в руках и успокоиться. Вцепился в рукояти ключей, как утопающий хватается за веревку, брошенную с борта корабля. Медленно поднял руки над головой и резко рассек пространство перед собой. В полумраке мансарды привычно появился проход в первый горизонт, ничуть не хуже старого. Решительно шагнул серое марево. Проверять так проверять. Едва пересек границу реальности, средоточие новых ключей вспыхнули ярким светом. В ладони, словно раскаленные иглы, вонзились стремительно удлиняющиеся струны. Из маленьких узлов средоточия в мгновение ока превратились в фантасмагорических морских ежей. Дикая боль пронзила все тело. Мне казалось, что уник горит на мне, истекает расплавившимся металлом, прожигая кожу, мышцы и кости. Хотя глаза мои видели иную картину. Все было в целости, лишь струны от средоточия лучами устремились, просвечиваясь через броню уника сначала к локтевым, затем к плечевым суставам, заставляя меня уже не выть, а орать в голос от страшной боли. Каждая клеточка, каждый сантиметр тела бились и рвались на части. Боль вместе со струнами достигла позвоночника и стала распространяться вниз. Ноги перестали слушаться. Я рухнул на колени. Безумная мысль попытаться прервать мучения, уйдя добровольно из жизни, не получила реального воплощения. Рук, что судорожно сжимали ключи, я уже не чувствовал. И тогда, теряя сознание и последнюю способность здраво рассуждать, я активировал среднее исцеление и от отчаяния возрождение. Вместе с болью меня покинуло и сознание. Падая, я успел уловить момент возвращения в реальность. «Мастер Холлиен! Мастер Холлиен!» Чей-то отчаянный крик ворвался в вязкий туман моего безвременья, и следом лицо обхватили чьи-то холодные и мокрые ладони. С великим трудом я разлепил веки и прошамкал жестким, как наждак, языком. «Хр-что? Кто? Это я, Тоша! Мастер Холлиен, там маму схватили! Гугенхайма! Полный дом северян и... ведьмы!» Я, наконец, рассмотрел плачущее лицо дочери Маттенгельд. «Ха!» Я сплюнул на пол комок какой-то бесформенной слизи. «Ковен?» Встал, шатаясь на нетвердых ногах. Силы постепенно возвращались ко мне. Я был жив. Экспериментатор хренов, надо же, расслабился. Мыслитель, мать, артефактор, хренактор. Много их? «Ой, да, мама, как врываться стали, на кухне была. Меня к вам наверх послала, а вы...» «Все понятно. Спрячься в мансарде, вниз ни под каким видом не спускайся. Братья где?» «За сараями, у них там есть место». «Уже дело, значит, внизу только Хейген и Гугенхайм, но сучки». Я активировал коммуникатор. «Инфа, у меня форс-мажор. На подворье заявились ведьмы из Ковена. Попробую разобраться сам. Есть риск подставить родных. Возможно, придется соглашаться на их условия, поэтому слушай». «Все поняла, мастер Холлиен. Через 20, максимум 30 минут будем в поселке. Продержитесь». И отключилась. «Вот же». Я заметил, что все еще сжимаю в руках ключи и взмахнул правой рукой. Кованное чугунное навершие перил лестницы, словно сухой осенний лист, без всяческого усилия отделилось от основания и, зазвенев, покатилось по лестнице. Мое лицо озарила улыбка, больше похожая на оскал.